Глава 11. Соразмерно мозгу? От обладания мозгом к его использованию. Эту тему я исследовала в одной из первых своих работ. Поскольку сама стала жертвой школьной системы и очень рано начала сомневаться в ее эффективности для обучения. То, что там предлагается, на самом деле даже препятствует усвоению знаний. В конце 1960-х годов стартовали мои первые мастер-классы по теме «Научись учиться». И постепенно я разработала разнообразные специфические методы обучения. Один из них называется «Тренинг, адекватный возможностям мозга для выполнения вычислений». Внимание! Целевая аудитория этого доклада – родители и педагоги, а не дети. Для последних специально есть отдельный труд – изучение иностранных языков для школьников, который, вопреки требованиям учителей, заучивать слова открывает преимущество обучения в соответствии с возможностями мозга. Достоинство моего метода заключается в том, что при вдвое меньших затратах вы получите вдвое больше результата, а значит, сможете за короткое учебное время перестать получать двойки и тройки и стать хорошистами и отличниками. В этой связи особенно полезными могут стать знания некоторых аспектов исследования мозга, которые я хотела бы вам искренне посоветовать. Речь идет о бесплатных докладах из интернета. Если же вы хотите читать бумажную версию или у вас отсутствует интернет-соединение, попросите кого-нибудь их распечатать. А. Перкинс. 1, 2, 3. Б. Зеркальные нейроны. В. Нейрогенез. Если вы спрашиваете себя, почему эта тема включена в книгу о коммуникации, то я отвечу, когда двое общаются, уровень их образованности является одним из многих факторов, оказывающих влияние на разговор. В остальных разделах книги речь больше идет об эмоциональных факторах, например, наша самооценка или взаимное уважение. Но здесь мы будем говорить об аспектах, которые делают нас умнее или креативнее. Многие люди не хотят соглашаться с утверждением, что мы уже вступили в эпоху знаний. Политики все еще заявляют, что нам далеко до нее. А в обществе знаний преуспевают лишь те, кто умеет пользоваться головой. Поэтому важно не только, насколько мы годимся для умственного труда, но и насколько готовы учиться на протяжении всей жизни. В будущем для необразованных людей останутся лишь 15% трудовых мест. Поэтому у учеников, окончивших школу без аттестата, не будет шансов на рынке труда, как и у тех, у кого есть аттестат, но недостаточно знаний и мыслительных способностей. Когда по телевизору показывают запись собеседования с кандидатом на вакантное место, то некоторые молодые люди даже не могут составить корректное предложение. Иногда мы видим претендентов на профессию пекаря, которые не в состоянии отмерить 200 или 160 граммов муки. Или будущих продавцов, которые при отключении света, ролевая игра, не смогли правильно сдать сдачу. Если вы согласны, что подобные вопросы важны для достижения, в том числе профессионального, успеха, то я хотела бы предложить пищу для ума. Первое. Учение не значит заучивание. Зубрежка похожа на попытку напряженно заучить определенные данные, информацию и тому подобное, которые не вполне понятны. Этот способ хорош для запоминания пин-кода, то есть для узкого круга информации, а не для того, что называется учебным материалом. Кривые учения, всегда стремящиеся вниз, можно назвать кривыми зубрежки, потому что настоящее обучение становится все легче, когда увеличиваются знания по заданной теме. Изучать что-то дополнительное всегда проще, чем начинать сначала, потому что новое цепляется за уже изученное. Но на практике многие люди считают, что чем дальше, тем труднее. Это один из симптомов зубрежки. К сожалению, обучение в школе по большей части напоминает заучивание, поэтому люди и думают, что учиться сложно. Второе. Но когда все наоборот, учение активирует нейрогенез, создание в мозге новых клеток, который приводит к удовлетворению. Отсутствие учения, напротив, ведет к депрессии. Так что это и вопрос здоровья. Используем ли мы наш мозг максимально активно или просто носим его в черепе. Кстати, не обучение вместе с высокой концентрацией тестостерона приводит не к депрессии, а к агрессии. Можно было бы поразмышлять над этим, прежде чем утверждать, что дети мигрантов ведут себя агрессивно. В мире взрослых мы называем это моббингом и точно знаем, что чаще всего мигранты ни при чем. Действительно, проблемой являются мертвые мозги тех, кто долго ничего не изучал. Заучивание не считается. Третье. Каждый раз, когда мы успешны в обучении, в нашем мозге вырабатывается допамин, гормон радости, что сопровождается естественным энтузиазмом или даже эйфорией. Допамин является эндогенным мотиватором тела, помогающим преодолевать трудности. После решенной задачи в качестве вознаграждения в организме происходит небольшой выплеск серотонина, который вызывает чувство глубокого удовлетворения. При заучивании это чувство не появляется, поэтому счастливых заучек не существует, а счастливые учащиеся встречаются, хотя и тоже довольно редко. Четвертое. Успехи повышают нашу самооценку. А это позволяет нам легче решиться попробовать или изучить что-то новое. Вы видите, что все взаимозависимо. Если мы зубрим, стресс не дает нам почувствовать радость и желание узнать больше. Наше тело защищается от этого, стремится прекратить неадекватные мозгу действия. Так и замыкается порочный круг. И наоборот. Обучение приводит к приятным чувствам во время учения и после достижения промежуточной цели. Это доставляет радость, поэтому и возникает желание пробовать учиться снова. Кто регулярно чему-то учится, получает все ранее названные преимущества и практическую пользу. Но это было только начало, потому что есть и другие плюсы. Пятое. Учение делает нас умнее. Кто может с умом отреагировать на какую-то ситуацию или ответить на вопрос, задействует свою сеть знаний, то есть то, что изучено раньше. Это соответствует фактору 2 Перкинса. Поэтому меня не удивляет, что кажущиеся умными люди располагают широким кругозором, который они автоматически расширяют на протяжении всей жизни. Они много читают, например, статьи в еженедельниках, в интернете, интересные блоги, специальную литературу. И смотрят больше документальных передач и фильмов по телевизору или доклады и лекции в интернете. Им нравится слушать подкасты с новой информацией и так далее. Разумеется, все это возможно лишь при понимании, что поведение, соответствующее развитию нашего мозга, делает обучение радостным занятием, и желание учиться приходит само собой. Иногда можно даже рассердиться, если кто-то препятствует постоянному самообразованию. При аналитических связях речь идет об умственных ассоциациях, при которых возникают знакомые цепочки мыслей. Это основано на предположениях, которые подкреплены нашими знаниями. Чем больше я знаю, тем больше предположений могу выстроить и тем больше логических выводов смогу сделать. Шестое. Учение развивает в нас творчество. Потому что без знаний невозможно придумывать идеи. Хотя некоторые творческие молодые люди с этим не согласны. Чем больше информации, фактов и данных находится в сети знаний, тем легче из них формировать новые соединения. Также согласно Перкинсу. Творческие связи являются новыми ассоциациями, при которых мысленные цепочки выстраиваются так, как никогда прежде. В этом и есть очарование творчества. Мы ищем не ассоциации, логические, рациональные, известные связи, а так называемые биссоциации по Кестлеру. Это комбинация из двух идей, взятых из разных контекстов, которые ранее казались несовместимыми. Сегодня в рекламе можно встретить множество биссоциаций. К примеру, жемчужное ожерелье парит в воздухе. Ассоциация – ценность. Затем другие бусы ложатся рядом и образуют сеть. Много богатства. Потом эта сеть преображается в воздухе и меняет форму. И вот, как по мановению волшебной палочки, возникает определенная марка автомобиля. Обычно жемчуг и машина не соединяются в одном контексте. Это биссоциация. Подобная реклама никогда не придет в голову человеку, не имеющему понятия об украшениях, в особенности о жемчуге. Эксперимент с ветром и туннелем, где рождается оптимальная форма автомобиля, без образного мышления. Еще одна интерпретация этого рекламного ролика обращается к теме искусства, поэтому в конце автомобиль оказывается в музее. Но все это не так важно. Только тот, кто много знает, может создать что-то новое и передавать таким образом свои идеи. Мы охотно прислушиваемся к людям, которые выражают свои мысли неординарно, или читаем их тексты. Также реклама, придуманная при участии творческой составляющей мозга, возбуждает подлинный интерес. Седьмое. Кто регулярно учится, понимает, как идет процесс обучения. Поэтому объяснения этих людей легче понять. Они сразу узнают педагогов из своей школы или университета, вынуждающих учеников зубрить и заставляющих их многократно повторять материал для запоминания. Но если такого учителя спросить, почему что-то происходит именно так, например, в химии, то каждый раз он будет давать один и тот же ответ – формулу, которую надо выучить. Есть исследования, которые показывают, какое вопиющее количество учителей не понимают свой предмет. Одним из первых обратил на это свое внимание много десятилетий назад Ричард Фейнман, американский нобелевский лауреат по физике, чьи захватывающие лекции получили всемирную известность. Он всегда находил способ доходчиво объяснить. Ученый даже изобрел совершенно новый вид нотации для субатомарных процессов, чтобы представить это наглядно. Кроме того, Фейнман заметил, что студенты, приходя домой, часто не понимают материал, который им объяснили в университете. Так, выпускники одного бразильского вуза записали на доске формулу, где присутствовали сахар и огонь, но не смогли ответить на вопрос Фейнмана, можно ли кусочек сахара поджечь зажигалкой, хотя он всего лишь обратился к фактам, которые они перечислили. В моей жизни было нечто подобное, когда я самостоятельно начала разбираться в области генетики. Там были вопросы, на которые разные учебники и справочники, около 18 изданий, давали странные и непонятные ответы. Я разговаривала по телефону с почти 40 педагогами гимназий, преподававших биологию и генетику в старших классах. Многие из них открыто признавались, что не могут ответить на мои вопросы. Другие бодро начинали разглагольствовать, а когда я просила о личной встрече, поскольку не совсем поняла их объяснение, начинали обвинять меня в невнимательности. Мне было знакомо это со школьной скамьи. Поскольку с их разрешения я записывала наш разговор, мы договорились, что я прослушаю объяснение еще раз. Однако многократное прослушивание только показало, что ответы на мои вопросы были такими же расплывчатыми, как и в учебниках. Кстати, тогда от одного инсайдера я узнала, что учителя могут купить экзаменационные вопросы к учебнику с ответами, которые не продавались обычным гражданам, чтобы оставаться на плаву, являясь продуктом системы заучивания. К сожалению, такой педагог не может по-настоящему научить ученика. Подобных жертв системы очень много, поэтому моя важнейшая книга для тех, кто хочет адекватно обучать себя или других, называется «Учить, несмотря ни на что». Почему эта тема мне кажется такой важной? Потому что педагоги, запрограммированные на заучивание, не понимают, что их способ подачи материала не помогает ученикам. Научить их правильно коммуницировать, чтобы занятия протекали легко, и стало основной задачей в моей трудовой деятельности, особенно после 1993 года. Недавно мы, наконец, открыли интернет-ресурс Birkenbichl Internet Academy.tv, где можно найти много материалов по данной тематике, в том числе и бесплатных. Вывод. Если вы не понимаете объяснения других людей, или такое случалось раньше, то проблема, скорее всего, не в вас, а в отправителе. Соответственно, большинство учебных трудностей в реальности представляют собой сложности преподавателя. Особенно обидно, когда жертвам педагогики внушают, что они сами виноваты. В нашей школьной системе это до сих пор происходит, зачастую потому, что родители допускают это. Они знают из собственного детства, что ученик в случае сомнений виноват сам. Во многих других сферах жизни все выглядит иначе. Клиенты не позволяют морочить себе голову и не вникают в скучные презентации. Запомните, даже с PowerPoint'ом занятие остается фронтальным, а когда докладчик напряженно продирается через слишком мелкий текст на слайдах, страдают все. И никогда не говорите, что тема доклада была интересной только потому, что ее хорошо вам объяснили. Как вы заметили, в таком случае первостепенное значение имеет способ изложения, который и делает тему интересной, или же нет. Мой отец часто повторял слова, под которыми и я готова подписаться. Нет голой сухой теории. Есть только сухие теоретики, среди которых профессора, доценты, учителя, начальники, консультанты, родители. Чтобы еще раз доказать это великолепное высказывание, я изучила все возможные и невозможные темы, которые смогла самостоятельно проработать, тестируя при этом техники обучения, которые сама разработала. После этого я представила эти, на первый взгляд, сухие темы общественности, и каждый мой первый и чаще всего единственный доклад сразу же был записан, чтобы потом появиться на видеокассетах и DVD. То есть 80% моих выступлений, которые есть в продаже или интернете, записаны с первого раза. Но поскольку я заранее тренируюсь, то это незаметно. Я хотела бы посоветовать это тем, кто хочет делать доклады в соответствии с интеллектуальными возможностями мозга. Мне кажется неправильным без репетиции выступать перед многочисленной публикой.